Через страдания надо пройти. Также надо пройти и через окружение тьмою, когда остается только один выход – кверху. Все мужество надо собрать, чтобы с пути не сойти. Попытки укрыться за щитом призрачной прочности земных условий, кажущихся столь желанными, в конечном результате ничего не дают, так как приводят к их разрушению, ибо временно все, что под солнцем, и смерть неизбежна для всех. Старость и смерть и конец земной жизненной сказки, а за нею богатая жатва мысленного посева по роду заложенных мыслью семян, для того, чтобы снова и снова опять проходить невыученные в этой жизни уроки. Не лучше ли явить понимание происходящему и спокойно и мужественно взять крест свой и следовать за мною? Восстание против кармы бесполезно, ибо результатов не дает, но только отяжелит испытание, как вверху, так и внизу, как в большом, так и в малом. Скажите себе: «Владыка, да будет воля Твоя». Конечно, по-человечески хочется сказать: «Да минует меня чаша сия», но при этом надо все же мудро добавить: «Впрочем, да будет не так, как я хочу, но как Ты, Владыка». Формула Спасителя остается неизменной на все времена.